Глава первая. «Поймите меня правильно», — не отступал Александр. «Много ли наших лучше разбираются в местных реалиях, знают о фауне и флоре больше, чем гнолы?» Никто из собравшихся на вопрос Бира не ответил, и, ободренный молчанием, глава клана продолжил. «Вы сами понимаете, что мое предложение — единственно возможный способ использовать аборигенов. Тем более, что содержание десятка местных нам почти ничего не будет стоить. Даже то немногое, что мы можем им предложить, гораздо больше, чем они имели в своем прайде. Дахаш станут просто счастливыми от обладания одного стального ножа и регулярного питания. А вы мне тут полемику развели». Александр устало махнул рукой и уселся обратно на стул, с которого вскочил, когда вмешался в спор между членами совета. «Давайте работать конструктивнее. Без этих ваших «хочу-не хочу», «надо-не надо», — пристыдил он присутствующих. Пожалуй, никто не верил и, как следствие, не ожидал, что Пшик вернется по окончании сезона дождей. Кроме Бера, конечно же. Он не сомневался в том, что если с Пшиком ничего не случится, то они увидятся снова. Слишком выгодное условие Александр предложил гнолу, чтобы тот смог запросто отказаться от сотрудничества с людьми. Так и произошло. Стоило первым лучам солнца показаться из-за туч, как дозорные переполошили общину сообщением, что вокруг бродят аборигены. Пшик поступил вполне разумно и не сунулся немедленно к укреплениям. И правильно. Часовые, не разобравшись, могли пристрелить гостей, и только потом стали бы разбираться, надо было так поступать или нет. Гнолы кружили вокруг, то показываясь на глаза, то исчезая вдалеке среди развалин, пока вызванное начальство, а именно глава клана, не высмотрело в бинокль у одного из них знакомое копье. Узнав Пшика, Бер приказал открыть ворота и в сопровождении охраны вышел встречать Хаш. Каково было удивление людей, когда выяснилось, что Пшик привел не 3-4 гнолов, как предполагал изначально Бер, а 7 охотников и 11 самок, 3 из которых были с детенышами. К тому же у всех охотников имелись боевые шантархи. Такое количество пополнения и послужило причиной срочного созыва совета. Необходимо было срочно решить, куда пристроить гнолов и шантархов и к какому делу приобщить. В принципе, все эти вопросы Александр мог решить в единоличном порядке, но он хотел, чтобы все активно участвующие в жизни клана почувствовали и разделили с ним ответственность за доверившихся им Хаш. И главное, люди должны принять сам факт совместного проживания с аборигенами и не чинить препятствий в этом начинании, вызывая у Бера лишнюю головную боль. Если большинство на совете согласятся с его доводами, то остальным клановцам просто некуда будет деться, и недовольным придется заткнуться. «Издержки демократии», — подумал Бер и также мысленно выругался. В данном случае от всеобщего одобрения зависит, смогут ли остаться гнолы в общине или же нет. Поэтому Александр позволил провести заседание в немного расширенном составе. Были приглашены несколько самых влиятельных после членов совета клановцев. Вот они-то и замутили воду. Бер уже не единожды успел пожалеть, что пошел на этот шаг. «Теперь сиди, расхлебывай», — негодовал он про себя. «Итак, давайте перестанем болтать и, наконец-то, перейдем к решению проблемы и сопутствующих вопросов», — предложил Александр. «Сейчас главное не дать людям опомниться, загрузить их предложениями, сулящими выгоду, и пусть попробуют отказаться», — думал он. «Кто за то, чтобы гнолы, как более опытные охотники и следопыты, принимали участие в охоте на зубров и другую живность? Кто за то, чтобы гнолы рассказали нам о свойствах местных растений?» Бер не давал высказаться никому, намеренно задавая вопросы один за другим, выстраивая предложение таким образом, что любой, кто проголосует не так, как ему нужно, выставил себя в глазах остальных в невыгодном свете. Разве вы против, чтобы аборигены усилили наши дозоры, сведя возможные потери к минимуму? Кто против этого? Может, вы хотите бегать по степи на своих двоих, когда топливо закончится? Вместо того, чтобы разъезжать на шантархах, которые не только могут служить ездовыми животными, но и неплохими телохранителями своему хозяину. Бер на секунду замолчал, переводя сбившееся дыхание. И стоило ему раскрыть рот для выдачи очередной порции подготовленной речи, как один из приглашенных, Геннадий Васильевич, кряжистый мужчина лет 40, поднял руку, прерывая речь главы клана. «Александр Сергеевич», — начал он, — «мы все понимаем, но как-то непривычно, чтобы среди нас жили чужаки. Одно дело — один или парочка, а тут целый отряд. Не все еще позабыли гибель многих горожан от нашествия гнолов, и, боюсь, в клане будут недовольны присутствием». «А вы для чего?» — перебил его Бер. В общем, Геннадий Васильевич — мужик неплохой и в технике разбирался получше многих в общине и вполне заслуженно пользовался всеобщим уважением. Именно поэтому его назначили бригадиром механиков в гараже. Но слишком уж упертый, имел собственный взгляд на любую проблему и любил доводить до вышестоящих свое мнение. Чем, честно говоря, немного раздражал. «У вас в подчинении люди. Думаете, я за красивые глазки доверил вам мастерскую и рабочих? Успокойте их, придайте уверенности в будущем. Отбросьте на минуту предвзятость и посмотрите на аборигенов под другим углом. Неужели не видите преимуществ от присутствия охотников Хаш? Они могут позволить клану сделать шаг вперед в освоении окрестных земель. Дать нам недостающие знания. В ином случае мы сможем получить их, лишь заплатив определенную цену. И хорошо, если не кровью». Геннадий Васильевич кашлянул в кулак. Не ожидал такого напора. Выходило, вроде как он виноват в том, что община недостаточно быстро расширяет владение и влияние. «Так я не против», — пошел на попятную бригадир. «Просто боюсь, народ не поймет», — окончательно смутившись, закончил он. «Для этого я вас всех здесь и собрал», — продолжил Бир. «Чтобы вы не только приняли важное для всех решение, но и осознали всю ответственность за будущее клана, затем провели разъяснительную работу среди подчиненных и проследили за особо горячими головами. Итак, давайте голосовать». Гноллы не догадывались, что в этом большом доме решается их судьба, и с удивлением рассматривали новое место обитания. Пшик с важным видом соскочил с шантарха. Приказал зверю не шевелиться, но, помня о нраве животного, все же передал поводья ближайшему охотнику. Не хватало опозориться из-за агрессивного поведения шантарха перед воинами нового прайда. Вон как со стен внимательно осматривают прибывших. Пшику было не привыкать к такому отношению, а вот остальные нервничали, хотя вида не подавали. Пшик пристегнул к кольцам седла копье и, как заправский сторожил клана, направился к крытому от непогоды колодцу. По пути поднимал руку в приветствии, как это делали люди. Некоторые клановцы автоматически махали в ответ, чем удивляли Хаш. Пшик ощущал отголоски эмоций соплеменников и был доволен произведенным на сородичей эффектом. Теперь его авторитет поднимется еще выше, чего он и добивался. Все присутствующие на совете проголосовали единогласно, как Александр и надеялся, и потихоньку начали расходиться по своим делам. Бер попросил остаться всех Никифоровых, отца и Коновалова, всех тех, с кем он основал клан. К ним у него еще был разговор. Вопросы, которые он хотел обсудить, давно вертелись в голове. Чем больше Бер думал о них, тем больше приходил к выводу, что пришла пора решить назревающие проблемы. Пока ничто не говорило об ухудшении обстановки. Но на днях некое чувство неопределенности, что ли, захватило его мысли и с тех пор не отпускало. А вчерашний визит к Любе Давлетшиной лишь усугубил настроение, и все мысли приобрели направленность на противостояние пока неведомой угрозе. Люба ничего конкретного не сказала, но подтвердила беспокойство Александра с одним уточнением. «Опасность придет на этот раз с запада». Как только она произнесла эту фразу, Бер сразу вспомнил о древних развалинах, найденных экспедицией барона. И о самом беспокойном самозваном дворянине. И у него сразу неприятно засосало в груди. Александр привык доверять обострившейся в новом мире интуиции, а значит, стоило прикрыть и себе, и клану спину, пока есть время. «Что случилось, сынок?» — поинтересовался Сергей Борисович. «Пока не знаю точно, отец». Бер-младший задумался, пытаясь правильно сформулировать и передать словами собственные ощущения. «Мне кажется, что-то должно случиться, что-то назревает, и это что-то витает в воздухе и не дает мне покоя последние дни. Скажите, вы чувствуете хоть что-нибудь?» «Лично я нет», — ответил Никифоров. «Но тебе доверяю». Остальные тоже высказались отрицательно и выжидательно уставились на главу клана. «Ясно». Бер снова задумался, пытаясь сориентироваться в собственных мыслях. «В общем так, давайте поступим следующим образом», — принял он решение. «Ты, Слава, войди в контакт с господином Селивановым и поинтересуйся, не собирается ли его босс, господин барон, отправить очередную экспедицию к упомянутым им развалинам. Только не в лоб спрашивай, а поезжай, поговори насчет продажи лошадей. Они нам, скорее всего, откажут, но не это главное. Там разберись на месте и как бы между делом. «Сашка, не учи ученого», — перебил Вячеслав. «Не обижайся, это я от волнения», — улыбнулся Александр. «Нечего волноваться, еще ничего не понятно. Даже предположений, какого рода опасность, нет. Так что...» — Никифоров развел руками. «Так что не волнуйся зря. К тому же идея установить нормальный контакт с бароном вполне здравая. Он уже кусок какой смог отхватил и, возможно, успокоился. Это тоже не помешало бы выяснить. Да и о поставках продовольствия можно переговорить. Барон взял под контроль почти всех крестьян, и многие горожане ушли к нему. Теперь сеют и пашут. Через пару лет и до всеобщей барщины додумается». Вячеслав усмехнулся. Бер кивнул, соглашаясь, и продолжил. «Верно, скорее всего, нечто подобное случится. Теперь давайте решим, что делать с наследством Фадеева. Выжившие удержать свою территорию не в состоянии, поэтому предлагаю полностью взять под контроль общину и объединить фадеевских с кланом. Полагаю, никто из них противиться не станет». Никифоров фыркнул и прокомментировал. «Еще бы они были против. После всего случившегося. Отец, прошу тебя и тебя, Игорь». Бер посмотрел на Коновалова. «Заняться этим вопросом. Нам пора расширяться. Места для проживания новых людей у нас исчерпаны, поэтому заложите на месте Фадеевской девятиэтажки аванпост. Мы туда будем селить всех вновь прибывших. Пусть основывают второй поселок клана. Ваша задача на первых порах — обеспечить безопасность поселенцев и укрепить здание». «Это понятно», — кивнул Сергей Борисович. «Чем предлагаешь занять новых поселенцев? В поликлинике лекарства поди уже все откопали, а содержать аванпост ближе к центру города не очень выгодно. «Тут ты не прав, Борисыч», — вступил в беседу Никифоров-старший. «Во-первых, бойцы, кроме контроля территории, смогут обеспечить безопасность основного поселения и в случае ухудшения отношений с генералом дать нам больше времени для подготовки. А во-вторых, усиление клана повысит наш статус». «Да я не про то», — отмахнулся Сергей Борисович. «Чем занять людей в новом поселке? Не будут же они поголовно в патрули ходить? У нас и оружия-то на всех новеньких не хватит». «Я понял тебя, пап», — вмешался Бер. «Металлом будут заниматься». Все поначалу недоуменно посмотрели на главу клана, но до большинства через минуту стало доходить, что именно задумал Александр. И следующими словами он подтвердил догадки присутствующих. «Пусть собирают весь металлолом, до которого доберутся. Нечего добру ржаветь. Рано или поздно потребуются новые изделия из металла, и мы должны стать монополистами, как в производстве, так и в торговле сырьем. Сами понимаете, до того момента, когда люди обнаружат, начнут добычу и разработку месторождений в этом мире, пройдет еще немало времени». Бер замолчал. В горле пересохло, и он налил себе воды. Напившись, продолжил. «Естественно, что одним металлом наши действия не должны ограничиваться. Пусть люди ищут все полезное, что не успело испортиться и что не смогли достать из-под завалов горожане. У нас есть преимущество. Мы можем организовать достаточно большие бригады и добыть то, что не смогли сделать одиночки. Для этого потребуется организовать дополнительную охрану», задумчиво протянул Вячеслав. «В городе полно банд, а сколько у бандитов оружия, мы не знаем. Не стоит забывать и про всяких доморощенных колдунов. Думаю, не надо никому напоминать о прошлом столкновении с подобным кадром. У нас нет возможности обеспечить новые отряды достаточным количеством стрелкового оружия. Над этим надо подумать. И думать серьезно. Навряд ли Быстрицкий пойдет нам навстречу и согласится продать стволы и боеприпасы сверхоговоренного». «Не согласится. Поэтому я и попросил присутствовать Владимира Ивановича». Александр сосредоточил внимание на Никифорове-старшем. «Дядя Володя, как самому большому специалисту по оружию, вам, как говорится, и карты в руки». Старший брат Вячеслава улыбнулся. Он догадался, о чем его попросят, и лишь ждал продолжения. И оно последовало. «Нам нужны арбалеты», — сказал Бер. «Хорошие, качественные. Сможете сконструировать и проконтролировать их производство». «Я думал над этим, и со временем сам собирался предложить начать их сборку», — заговорил Владимир Иванович. «Более того, можно сделать не простые арбалеты, а китайские. Они, правда, не получили широкого распространения, но и мы не в средневековье живем». «А что за арбалеты?» — заинтересовался Вячеслав. «Ну ты-то должен знать», — возмутился старший брат и продолжил разъяснение для остальных. «Китайцы смогли сконструировать многозарядные арбалеты, в том числе магазинные, но они были тяжелыми и ненадежными. Но мы попробуем исправить эти недостатки с помощью современных материалов». «Отлично», — обрадовался Бер. Новость действительно была замечательная, и настроение Александра резко пошло в гору. «Теперь последнее», — немного успокоившись, сказал он. «Эдик, у меня к тебе тоже просьба. Хочу, чтобы ты взял на себя командование аванпостом». «Нет-нет, я не справлюсь», — начал было отказываться тот, но Бер повысил голос, подавляя возмущение старого приятеля в зародыше. «Не хочешь выполнить просьбу — выполнишь приказ», — и немного тише добавил. «Пойми, Ник, кроме тебя назначить пока некого. На первых порах тебе помогут Игорь и мой отец. Но они мне понадобятся впоследствии здесь, а людей, которым я могу доверять, на самом деле не так уж и много. Вы как, не против повышения сына?» — поинтересовался он у Никифорова-старшего. «Не имею ничего против. Пора ему за ум взяться», — согласился Владимир Иванович. И Эдику ничего не оставалось, как откинуться на спинку стула и задуматься о будущем. «Сам-то чем займешься? Я не я буду, если наш командующий не придумал и для себя дело», — прищурился Вячеслав. И все с любопытством уставились на Александра. «Пока займусь размещением хаш. Потом думаю организовать совместный разведывательный рейд гнолов и наших бойцов. Пусть приучаются действовать совместно. И последнее. Пока мы тут совещались, у меня появилась идея. Как вы смотрите на реорганизацию структуры наших отрядов?» «Конкретнее», — попросил Коновалов. «Предлагаю разбить штурмовые отряды на ударные четверки. Допустим, один автоматчик, пара арбалетчиков и один маг». Бер оценивающе посмотрел на Игоря. «Можно и по-другому». «Ты это хочешь взвалить на меня?» «Игорек, ты догада», — подмигнул Александр. «Продумай идейку и потом доложишь. Мне необходимо знать, что именно умеют твои маги и какие характеристики у арбалетов. Тогда и думать буду». «Информацию дадим, значит, договорились?» Коновалов вздохнул. «Куда же я денусь с подводной лодки?» «Мы не поедем верхом на Шантархах», — послал вопрос Пшик, когда Александр сообщил, чем будут заниматься его воины. «Не сегодня», — ответил Бер. «Выбери трех лучших воинов и пошли со мной». «Все хаш хорошие воины». «Мне не нужны все». Александр попытался передать гноллу эмоцию недовольства, и, судя по тому, как Пшик засуетился, у него получилось. «Да, великий, я исполню твой приказ», — низко поклонился охотник. Бер развернулся и вышел из временного барака, в который поселили гнолов. Пшик новым жилищем был не очень доволен, ведь ему раньше посчастливилось жить в более комфортных условиях. Зато другие аборигены находились в полном восторге. Особенно на них произвели впечатление застекленные окна. Прозрачность и при этом непроницаемость стекла ввела новых членов клана в ступор. Они целый день всем скопом проторчали у окон, постукивая по прозрачной преграде и разглядывая с обеих сторон происходящее снаружи и в бараке. Эмоции переполняли гнолов до такой степени, что хаш перестали контролировать их. Всегда грозные и неприступные, аборигены в момент превратились в беззаботных детей, которым показали чудо. Александр дошел до мастерских. За ним, не отставая, следовали Пшик и пара выбранных хаш. Народ все время оглядывался на них. «Ничего, привыкнут», — мысленно отреагировал на множественные взгляды людей Бер и вошел под крышу мастерской. Усилившийся шум резко ударил по ушам. Работа кипела. Кто-то стучал молотом, кто-то водил ножовкой по металлу. Несколько клановцев устанавливали на один из автомобилей дополнительную защиту в виде наваренной на раму мелкоячеистой сетки и прикрепляли ее на небольшом расстоянии от поверхности лобового стекла. Рабочие шутили по поводу нововведения, мол, раньше достижением считалось пуленепробиваемость, теперь камненепробиваемость. А всему виной гноллы со своим умением кидать булыжники с немалой скоростью и силой. «Кстати, где они?» Александр оглянулся в поисках хаш. Гнолы застряли на улице у ворот и таращились на человека в маске сварщика. Рабочий с помощью газосварки нагревал стальную трубу, чтобы ее легче было согнуть и придать нужную форму будущей конструкции. «Пшик!» — позвал Бер. И когда Гнул повернул в его сторону голову, мысленно добавил. «Вы чего застряли? Быстро сюда!» Пшик растолкал застывших соплеменников и поспешил на зов. Хаш не отставали, не переставая ежесекундно оглядываться. Человек со странной головой и палкой, изрыгающей пламя, поразил гнолов до глубины души. «Скажи, великий!» — робко спросил Пшик. «Что делает странный Шхас?» Александр задумался. Как объяснить охотнику происходящее? Просто сказать «кенгурятник» не поймет. Такого слова в языке аборигенов не существует. Кенгуру в этом мире сроду не водилось. Начнутся вопросы о странных животных. Объяснять что-либо с помощью образов можно мозги сломать, а понимания не добиться. Как, для чего и для каких целей служит изделие? Придется чуть ли не целое кино с пояснениями транслировать. Беру не хотелось напрягаться, да и времени совсем мало. На выручку пришел сам сварщик, который прекратил работу и начал оглядываться в поисках, как сообразил Бер, рулетки. Не найдя инструмента подле себя, рабочий поднял тяжелую заготовку кенгурятника и отправился прикладывать к передку автомобиля. «Наши не любят легких путей. Вместо того, чтобы сходить за рулеткой, русский человек лучше пупок надорвет, зато идти ближе». Глава клана недовольно покачал головой, наблюдая за процессом примерки. «Я понял», — послышалось в голове Бера восклицание Пшика. «Это таран для повозки». Александру ничего не оставалось, как согласиться с гнолом, и, скрывая мысли, обозвать себя балбесом за то, что сразу не додумался до такого простого объяснения. «Да, ты прав. А теперь пойдем. Мы теряем время». И троица Хаш в сопровождении главы клана углубилась в недра мастерской. «Привел?» — вместо приветствия буркнул Шалыгин, мастер, которому Бер оставил заявку на оружие для гнолов. «Здравствуй, Никитич». «Где?» «В углу стоит», — таким же недовольным голосом пробормотал тот. К манере Шалыгина вести беседу нужно привыкнуть. Мастер вечно чем-то был недоволен и в свои 60 лет являлся настоящим брюзгой. Он был одним из тех немногих счастливчиков, что выжили после нападения шамана. Пережитое лишь добавило в его характер ворчливости и угрюмости. Рабочие сочувствовали Шалыгину и не лезли с претензиями. Тем более Бог даровал ему золотые руки и смекалку. Он мог творить из металла настоящие шедевры, были бы подходящие инструменты под рукой. Умел Фадеев, царствие ему небесное, подбирать себе кадры. Бер прошел туда, куда указывал мастер, и взял в руки короткое копье, или скорее дротик. Гладкое древко удобно легло в ладонь. Длинное, обоюдоострое лезвие из качественной стали блеснуло, отражая проникший в помещение луч солнца. Александр подбросил копье в руке, очень легкое, как он и просил. На минуту Александру захотелось самому владеть таким оружием. Сказались сотни прочитанных когда-то фэнтезийных романов. Он отбросил лишние мысли и поставил копье на место. Следующим, выбранным для осмотра, оказалось мачете. Вынув клинок из ножен, Бер осмотрел изделие. Без изысков, но из той же марки стали, что и наконечник копья. Единственное, рукоять не была обмотана кожаным ремешком. Бер вопросительно посмотрел в глаза Шалыгину. Мастер понял немой вопрос и ответил в своей манере. «Я не кожевенник, ремни нарезать». «Пусть сами обматывают рукояти и древки. Скажи, чтоб не забыли». Александр сдержал вздох. «Что тут поделаешь? Тем более мастер, возможно, прав. Пусть аборигены подберут материал и намотают, как им удобнее». «Спасибо», — «Вы сделали все на отлично», — похвалил он Шалыгина. Мастер только отмахнулся и вернулся к верстаку, показывая посетителям, что разговор окончен. «Возьмите оружие и идите в барак», — передал Александр гнолам. «Готовьтесь к выходу. Через 3 часа заступаем в патруль». «Это теперь все наше?» Пшик сильно удивился. По его мнению, сегодня он увидел множество поразительных вещей, а учитывая месяцы жизни, проведенные с людьми, хватит на годы рассказывать о чудесах и ни разу не повториться. Про остальных хаш можно вообще не говорить. Они, не веря в собственную удачу, взяли копья и ножны с мачете, и точно кто-то собрался у них все отобрать, прижали подарки к груди. Следуя за пшиком на новое место обитания, гнолы не смели даже надеяться, что станут владельцами оружия такого качества. Пшик показывал им свое копье, но оно не шло ни в какое сравнение с сегодняшними подарками. Хаш поспешили в барак. Нужно тщательно приготовиться к походу и похвастаться перед остальными охотниками, которым пока предстоит довольствоваться старым оружием. Бер посмотрел вслед ускакавшим хаш и отправился на склад. Необходимо было дать задание подобрать для гнолов пояса и жилеты, по которым клановцы и остальные зареченцы смогут в будущем отличить гнолов клана от чужих аборигенов.